Глава 307. Мутировавшая лесная змея второго типа. Только змея приготовилась целиком проглотить Чин Яо, как их обоих немного ослепила вспышка. Огромный меч дьявольского пламени скользнул вниз, обезглавив монстра, а его теплая кровь полилась фонтаном, брызги которой попали на Чин Яо. «Нужно бежать!» – проревел Юэ Джун, державший огненный меч, пока тащил девушку за собой. Несколько мутировавших змей не были проблемой для Юэ Джуна, но справиться со всей стаей будет слишком трудно. Кроме того, чувствуя другую опасность, он был почти уверен, что сюда движется мутировавшая лесная ядовитая змея второго типа. В сражении с такими монстрами Юэ Джуну придется проявить всю свою силу. Чин Яо, очнувшаяся от его крика, заскрежетала зубами и побежала за ним. «Защищай ее!» – крикнул Юэ Джун скелету, указывая на девушку. Чин Яо со своей скоростью бега не могла обогнать мутировавших змей, поэтому ему оставалось лишь вступить в битву с ними и сражаться изо всех сил. В то же время, видя, как человек уничтожил их сородича, мутировавшие змеи, открыв пасти, бросились в атаку. Активировав в первую очередь теневой шаг, Юэ Джун начал быстро передвигаться в гуще змей. Казалось, будто бы он телепортировался на короткие расстояния. Змеи же устроили своеобразный демонический танец, переплетаясь друг с другом, в своем желании достать увертливого человека. Атаковали его своими ядовитыми клыками. Юэ Джун заблокировал выплюнутый в него ядовитый шар, размахивая своим пламенным мечом, обезглавливая одну змею за другой. Убив 6 или 7 мутировавших лесных змей, чья кровь с рыбным запахом запекалась на земле, в виде небольших луж, Юэ Джун наконец столкнулся лицом к лицу с 2 мутировавшими ядовитыми змеями второго типа. Мутировавшая ядовитая лесная змея второго типа. Монстр 60 уровня. Обитает в глубоких частях леса. Способна легко раздавить и проглотить слона. Также вырабатывает особый уникальный яд. 2 огромные змеи размером с дом, переплетенные вместе, напоминали мифического змея Горыныча или Ямато на Орочи. Подняв глаза вверх, Юэ Джун обратил внимание, что одни только чешуйки на их телах были размерами с лицо человека, которые удачно вписывали в окружающую среду тела змей, излучавшие ужасающую ауру. 2 мутировавшие лесные змеи второго типа посмотрели на него своими умными взглядами, словно на легкую и слабую добычу. Одна из них, широко раскрыв пасть, начала мощно втягивать воздух, и поднявшийся чудовищный вихрь сразу же потянул Юэ Джуна к себе, грозя затянуть его внутрь. В этом огромном, всепоглощающем вихре исчезли бесчисленные камни, ветви и листья. Все это быстро затягивалось в пасть мутировавшей ядовитой змеи второго типа и исчезало в ее глотке. Юэ Джун, вытащив свой меч Черный Зуб, со всей мощи воткнул его в землю, чтобы уберечь себя от этого неистового поглощения. Удержавшись на месте, он повернулся и, указав пальцем на мутировавшую змею, выпустил в нее огненный шар, который вместе со всем остальным быстро влетел в пасть и взорвался там. Хоть небольшой огненный шар и был не в состоянии убить такую огромную тварь, во время взрыва в ее пасти он смог причинить змее невероятную и ужасную боль, от которой та испустила душераздирающий визг, со временем перешедший в страдальческий вой. Юэ Джун же, не став медлить, быстро достал свой PF-98 и, прицелившись, выстрелил в чудовище. Ракета полетела с яркой вспышкой и, взорвавшись на теле этой змеи второго типа, оставила огромную кровавую рану. Помимо Тортиллы, которая обладала навыком управления льдом и была одной из сильнейших мутировавших зверей второго типа, Юэ Джун не встречал других монстров, способных выдержать выстрел из противотанкового гранатомета. Однако эта особь, по-видимому, оказалась достаточно грозным противником. После атаки гранатометом, она, несмотря на огромную дыру в ее теле, а также непрерывно кровоточащую рану, все еще оставалась живой. Борясь с невыносимой болью, змея упала, подмяв под себя ближайшие деревья, которые просто не выдержали веса ее массивного тела. Другая мутировавшая лесная змея второго типа, открыв свою пасть, выпустила в Юэ Джуна густое облако ярко-зеленого смертельного газа. Заметив это, Юэ Джун, тут же сменив тактику, активировал дьявольское пламя и, создав вокруг себя большой огненный шар, скрылся в нем, пока пытался найти выход из этого огромного ядовитого облака газа. Площадь действия этого газа была слишком велика. Даже если Юэ Джун и развил бы свою скорость до предельного значения, он все равно бы не смог выбраться из облака за короткое время. Деревья и их ветки моментально засыхали, попав в облако ядовитого газа. Даже камни трескались и рассыпались в пыль. Любое живое существо, угодившее в облако обволакивающего вещества, быстро превращалась в безжизненную лужу. Легко было представить себе всю мощь этого ужасного яда. Однако, когда зеленый ядовитый газ вступил в контакт с пламенем Юйджуна, которое плотно его окружало, огонь стал разгораться особенно хорошо, что делало его идеальным противовесом яду. Газ, попадая в пламя, мгновенно сгорал со свистящим звуком, а облако превращалось в ядовитый дым, который быстро улетучился в воздухе. Увидев это, Юйджун облегченно вздохнул. Продолжая бегать, он достал второй, уже заряженный гранатомет и, наведя его на мутировавшую змею второго типа, немедленно выстрелил. Ракета с ревом полетела по направлению к своей цели, но на этот раз, не успев даже добраться до змеи, она превратилась в бесполезный мусор в этом кислотном облаке. Расплавленная ракета лишь слегка обрызгала тело монстра. «Безумие!» – шокированно воскликнул Юйджун, видя последствия ядовитого газа для его ракеты. Если бы его не защищало пламя, то он уже давно бы разделил ее участь. Глаза невредимой мутировавшей змеи гневно сверкали из-за того, что ей все это время приходилось постоянно извергать ядовитый газ по направлению к Юйджуну. Огромная часть газа окутывала и саму змею второго типа, но ее тело выделяло странную слизь, которая способна была защищать ее от собственного же яда. Дьявольское пламя Юйджуна все это время горело, шипя и потрескивая. Несмотря на то, что оно прекрасно защищало его от ядовитого газа, с каждой секундой его действия дух Юйджуна постоянно истощался, расходуясь на поддержание действия навыка. «Проклятые твари! Эти звери второго типа действительно ужасны!» Его глаза холодно блеснули, пока он двигался в облаке ядовитого газа, исходившего от мутировавшей змеи второго типа. Юйджун не надеялся соперничать со змеей своим духом и выносливостью. Все, что ему оставалось, это уничтожить ее за короткий промежуток времени. Это был лучший способ гарантировать себе шанс на выживание. К счастью, он уже ранил другую мутировавшую лесную змею второго типа, иначе его бы уже давно не было в живых. Сделав серию коротких вдохов и выдохов, Юйджун приблизился к змее и вложил дополнительные пункты в свое пламя, преобразовал его в 6-метровый меч дьявольского пламени, взмахнув которым, нанес удар по направлению к ее чешуйчатой голове. Улучшив свой навык уже 3 раза, создание такого меча за 20 пунктов выносливости и 50 пунктов духа делало его практически непобедимым воином. Поэтому он и смог одним ударом отделить голову змеи от тела, заставив ее кровь хлынуть неистовым фонтаном, прежде чем обезглавленное тело безжизненно упало на землю. Вы перешли на 49 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Сладкий звук раздался в сознании Юйджуна в тот момент, когда он отрубил змея голову. Однако, прежде чем он успел вложить бонусные пункты, у него возникло ощущение опасности прямо за его спиной. Юйджун попытался обернуться, но не успел отреагировать до того, как в него яростно врезалась вторая мутировавшая ядовитая змея второго типа. Его отбросило вперед, и врезавшись в дерево из-за этой внезапной атаки, он сломал несколько ребер. Если бы его тело не было достаточно прочным, или на его месте оказался бы кто-то другой, со стойкостью менее 70 пунктов, то этот человек сразу же лишился бы жизни. Сплюнув свежую кровь, Юйджун потратил 20 пунктов выносливости, чтобы преобразовать свой огненный меч в копье дьявольского пламени, и швырнув его изо всех сил в сторону уцелевшей мутировавшей змеи второго типа, попал ей прямо в голову. Пламя взревело, и превратившись в бушующий пожар, который вспыхнул внутри змеи, поджарил ей мозги и плоть, превращая их в пепел. После того, как он разобрался со змеями, Юйджун, несмотря на свои тяжелые травмы, сразу же направился прочь из облака газа и с каждым шагом ощущал острую боль в груди. Многие люди не смогли бы даже идти при таких травмах, но его тело было очень устойчивым, и благодаря навыку 4-го уровня возрождения он был в состоянии самостоятельно восстанавливаться. Чтобы снова прийти в нормальное состояние, Юйджуну потребуется всего 1 день. Оставшиеся 23 обычных мутировавших змеи почувствовали запах его крови, отчего их глаза вспыхнули жадностью и предвкушением, пока они быстро скользили по земле. Поедание мутировавших змей высокого уровня энхансеров, или даже зомби, помогало им быстрее развиваться, поэтому эвольвер Юйджун был для них очень лакомым куском. «Даже если я ранен, вы мусор, даже думать не смеете меня одолеть!» Глаза Юйджуна холодно блеснули. И остановившись, он взмахнул рукой, доставая любимый гранатомет и делая выстрел в стаю мутировавших змей. Взрыв застал змей врасплох, и тела некоторых из них были разорваны на куски. Юйджун же, быстро перезарядив гранатомет, выстрелил в еще одну мутировавшую ядовитую змею, которая быстро приближалась к нему, превращая ее в настоящий дождь из мясных фрикаделек. Огненные взрывы продолжали безостановочно вспыхивать. Прицеливаясь, Юй Джун снова и снова делал выстрелы вокруг себя, с решительным выражением на лице. Огромное количество монстров было убито, а их растекающаяся кровь и куски плоти заняли изрядную площадь леса. После того, как погибло 18 мутировавших змей, остальные 5 особей, по-видимому, достаточно хорошо поняли, что Юй Джун готов расправиться и с ними, поэтому быстро уползли прочь. Когда он увидел, что они отступили, то облегченно вздохнул и проверил свой боезапас гранатомёту ПЕХ-98. Он обнаружил, что у него осталось только 9 снарядов. Если бы ему пришлось уничтожить всех змей, то он лишился бы одного из своих сильнейших вооружений. Юй Джун посмотрел на землю, усыпанную трупами, и его сердце беспомощно сжалось. Эти мутировавшие звери были настоящими сокровищами. Их мясо можно было употреблять в пищу, из костей сделать оружие, их сухожилия превратились бы в отличные луки, а шкура – в защитную одежду. Но в данный момент рядом с ним не было его солдат, а его накопительное кольцо исчерпало предел своих возможностей. Поэтому он мог сохранить только самые ценные предметы, несмотря на всю полезность останков мутировавших змей. После того, как ядовитый газ окончательно рассеялся, Юй Джун подошел к двум убитым и мутировавшим змеям второго типа и подобрал две выпавшие книги навыка, а также 400 СЦ. Книга навыка третьего уровня. Трансформация в лесного рейнджера. Активный навык. Позволяет трансформироваться в лесного рейнджера, который в лесу получает бонус к ловкости. Усиленное восприятие опасности. Навыки лучника. Улучшенное ночное зрение, а также умение ориентироваться на местности. Эффект трансформации зависит от всех 6 характеристик. Длительность 10 минут, по истечении которых пользователь ослабнет. Книга навыка 4 уровня. Трансформация в лесного рейнджера 2 ранга. Продвинутый активный навык, который можно изучить лишь после 3-кратного улучшения базового навыка «Трансформация в лесного рейнджера». Также для улучшения требуется 2 очка навыков. Глядя на книги, Юй Джун нахмурился и убрал их в свое хранилище. Эти навыки были предназначены для битвы в лесу. Хоть они и были невероятно полезны в нынешней ситуации, их специфика относилась только к данной местности, и это не подходило Юй Джуну, который хотел развиваться и адаптироваться к любым ситуациям. Поэтому он и принял решение сохранить их и передать тому, кому они подойдут больше. Осматривая трупы мутировавших змей второго типа, Юй Джун проглотил лекарство из растений жизни, и, обыскав отрубленную голову одной из них и кусочки второй, достал красные жемчужины и кристаллические ядра, после чего приступил к снятию змеиной кожи, орудуя своим мечом черный зуб. Чешуйчатая кожа змеи второго типа была такой же, как и у свирепого чешуйчатого кабана второго типа, поэтому если использовать ее для изготовления брони, то Юй Джун сможет иметь больше хорошо защищенных бойцов, которые стали бы практически неуязвимы для огнестрельного оружия. Конечно, если не подставят свою голову. За последние сражения войска Юй Джуна не понесли значительных потерь. Именно благодаря тому, что большинство солдат было защищено броней из подобных шкур и кожи. Такая броня была гораздо крепче, чем армейские бронежилеты прежнего мира. И только тяжелые снаряды или артиллерия могла представлять угрозу для таких солдат.